Глава третья. Никогда бы не подумал, что Уилкс сможет закатить такую сцену в стиле трехразрядного кабака, сказал Сэм, когда мы обрыскивали окраины Марш-Сити, ища мотель поближе к выезду из города. Он бы из тебя мученика сделал. Просто зови меня, преподобный Джейк, и подай папе римскому петицию, чтобы меня причислили к лику святых. Мне кажется, он не хотел, так просто получилось. Его мальчик слишком разошелся. Наверное. Они прикрыли бы выходы и входы, если бы действительно хотели заманить тебя в ловушку. Однако, ну, если учесть, что из этого тропического рая только один выезд, а это у нас Космострада. Можно вполне сказать, что они перекрыли выходы к этому времени, сказал Сэм. Готов поспорить. А за нами кто-нибудь следует? Спросил я. Нет, не души. Мы проехали плантации, электростанцию, несколько одиноких вилл у дороги, и смотреть было не на что, кроме джунглей. А что там впереди? Я прищурился. В массе нависающей зуйной зелени было несколько крохотных домишек в кронах деревьев. Похоже было на какую-то декорацию фильму. У дороги был знак. Грейстоу Гроувс, домики на деревьях. Абсолютно бесплатное видео. Бассейн лагуна в джунглях. Туры сафари с проводником. Разумные цены. Есть свободные места. Очаровательно. Как раз самый раз для уютного уикенда с чужой женой. Что ты скажешь, Сэм? А мне все равно. Я живу в тяжеловозе. Вот черт. Тогда ты пропустишь сафари. Жалко. Ни за что на свете. А ну держись. Огромная стоянка для транспорта была окружена плотной стеной, заросшей бойной травы и кустарника. Туда Сэм и врезался на полной скорости. По корпусу захлопали ветки, что-то заскрипело, застонало, хрустнуло. Сэм неумолимо пер вперед, прорезая в джунглях дорогу. Ярко раскрашенные летучие зверюшки снимались с веток целыми стаями, слыша наше приближение. Мы ударились в нежданную яму, нас подкинуло вверх. Мотор взревел, застонал. Мы выбрались оттуда, прорезая дальше сплошную стену лозы. «Сэм, огромное дерево! Я сам знаю, вот черт! Дай-ка мне разогнаться!» Роллеры взвизгнули, переходя на максимальное сцепление. Потом завертелись. «Черт! Еще раз черт! Сколько тут все и мокрое!» «Ну и не случайно это все называется дождевыми лесами?» Мы отъехали назад, и во что-то врезалось. «Ох ты, держись!» После долгого и неудобного маневрирования мы, наконец, пробрались на стоянку. К нашему лобовому стеклу прилепилась какая-то гусеница-сороконожка, и ей самой не сладко было от того, где она оказалась. Она вытянула два набора антенн, передние заняли, задние вытянулись вверх, ища, куда бы ей убежать. Потом она выбрала наилучший путь и уползла. Наконец мы выбрались и со скрежетом затормозили возле толстого ствола дерева. Сэм выключил мотор, и мы с минуту сидели в щебечущих и хрустящих джунглях. Наконец Сэм сказал, «Здесь что, поблизости один из этих древесных домиков?» «По-моему, да, не видно ни черта. Ну хорошо, найди ближайший и посмотри, свободен ли он». «Да погоди минутку. Там впереди случайно не просека. Можешь проехать несколько метров?» Сэм завел мотор, проехав чуть впереди. Мы выехали на край вымощенной тропинки. «Пошли, Дарла», — сказал я. «Бери свой рюкзак. Будем выглядеть как туристы». Женщина в конторе была приземистой и темноволосая. Разговаривала она на малопонятном английском, на ее интерсистемный язык был так же плох, как и мой. Акцент у нее был испанский. Глаза восточного разреза, и я решил, что это недавно приехавшая филиппинка. 20 кредитов, пожалуйста. Вы имеете паспорт?» «Да». Я показал ей свой паспорт на имя Алонзе Квыхрюка, должным образом подписанный и заверенный печатью, который я держу на те случаи, когда в душе я Алонзо Квыхрюк. «А это моя подруга жизни», — сказал я, показав на Дарлу. Мисти, мисса Хрюк, моя рада, вы здесь. Есть чемоданы, сумки? Да, спасибо. Кстати, мы хотели бы особенную хижину, сказал я, ей показав на карту на стене. Мы тут прошлись, вот тут, видели хижину, она свободна? Номер 17? Мило. Никого нет сейчас, сюда. Мальчишка Бой выскочил из задней комнаты. Это было приземистое существо, крепко сбилито, жилистое, волосатое. Один из туземцев, но человекообразный. Большинство ученых считают их почти разумными. У него были большие глаза, широко расставленные, как у совы, влажный рот с темными губами, который раздваивался в небольшой пятачок, висячие длинные уши. Ноги у него были похожи на лапы, пальцы широко растопырены, они были розовые, безволосые, и похоже было, что они хорошо развиты, чтобы хватать. Трехпалые руки были снабжены большими пальцами с двух сторон. У существа, однако, не было хвоста. «Это Чита. Она вас проводит». Чита схватила наши сумки, взяла у женщины ключ и промчалась рысцой через покрытую лозой арку, которая вела в своеобразный туннель. Мы же пошли за ней следом. В конце туннеля была дверь лифта, выглядела она обыкновенной. Но шахты, как выяснилось, не существовало. Вместо этого мы обнаружили открытую кабину кар, которая имитировала ветки и бревна. Более чем резонно было предположить, что у кара была металлическая конструкция, скрыта где-то под имитацией. Мы взобрались в нее и взлетели в кроны деревьев. С верхней платформы мы высадились в массу крепких веревочных подвесных мостов, на которых были проложены доски. Они вели от дерева к дереву, от хижины к хижину. Наша хижина оказалась крупнее, чем она привиделась нам с дороги, но все-таки очень уютной. Сидела она в развилке больших ветвей дерева, крепилась на трех мощных ответвлениях. Внутри весь интерьер вполне соответствовал тому, что было снаружи. Это картинка плантации. Картины, стены, мебель. Все было сделано из местного эквивалента лозы, роттана и бамбука. Я плюхнулся в пестро, словно павлин, ампир на кресло и вздохнул. Эриданское существо бегало вокруг, открывая жалюзи, зажигая свет, отворачивая покрывало на кроватях и взбивая подушки. И все это скоренько, с гораздо большей ловкостью, чем приходилось бы ожидать от обычной земной обезьяны. Это довольно сильно впечатляло. Более того, существо повернулось ко мне и заговорило: «Айс?» Это было все, что я мог ответить. «Это все, сэр? Или вам что-нибудь еще понадобится?» «Дарла!» Дарла улыбнулась существу. «Есть ли тут какой-нибудь сувенирный магазин или лавка? Мне понадобятся салфетки». «Я пойти принести. Вам надо, я нести». Дарла протянула ей кредитку. Чита отказалась. «Нет, бесплатно. Мыло, полотенце, салфетка бесплатно. Не надо деньги». Чита ушла и тихо прикрыла за собой дверь. «Зови меня просто Масса Джейк», — сказал я без особой претензии на юмор. «Она умненькая. Я их и раньше видела на карнавалах и всяких таких событиях. На самом деле они очень умненькие. И честные, да? Она вполне могла бы присвоить себе эту десятку». Дарла рассмеялась, давно она насмешливо. «Ты действительно всерьез думаешь, что ей нужны деньги? Ну а почему она здесь работает?» Это ее ошеломило. Я вынул ключ и просигналил Сэму. «Сэм, мы тут обзавелись хозяйством. Ну и как оно?» Я включил микрокамеру и обвел ею комнаты, чтобы он смог увидеть. «Как видишь, просто очаровательно. А как ты?» «Да мне кажется, пускаю корни. Серьезно, мне кажется, что мне может понадобиться дополнительный камуфляж где-нибудь возле заднего конца. Ты меня оттуда можешь увидеть?» Я подошел к окну. За ставнями оно было глазуровано каким-то материалом, который не пропускал солнечное тепло. Хижина была совершенно отрезана от внешнего мира, поэтому намного градусов прохладнее, чем снаружи. Да я ничего не вижу, кроме растений. То есть как, у меня зажжены мощные фары? Я увидел блеск. А, вот ты где, замечательно. Может, со мной будет все в порядке, если меня будет трудно заметить? А как насчет той дыры, которую ты оставил на пути к стоянке? Она же подозрительная и приведет прямо к тебе. Я не смотрел, что там сзади. По-моему, трава снова поднялась, когда мы проехали. А сейчас я не могу отличить то, что передо мной, от вида сзади. Эти джунгли живые, можешь мне поверить? Повезло. Ладно, теперь что ты думаешь о нашей ситуации? У меня всякие разные мысли появились. Может, нам надо оторваться от них на космостраде? Отрицательный тебе ответ, сынок. Слишком легко преследовать на космостраде. Ну, правильно. Только я все равно хотел это предложить. А что теперь? Ну, что же. Мы знаем, что на наш след от ресторана они вышли довольно быстро. Но мы это и так предполагали. Не слишком трудно идти по пятам тяжеловоза. И я почти уверен, что мы потеряли их в пригороде. Насколько ты уверен? Ну, в разумных пределах. Сэм, откуда ты знаешь про ту проселочную дорогу, которая идет вдоль края болота? Я не думал, что ты так хорошо знаешь Марш-Сити. В свое время провел тут множество хороших денечков. Были тут две знакомые, женщины, мать и дочь, а я... Ну да ладно, это тут ни к селу, ни к городу. Во всяком случае, городские власти все время что-то болтали насчет того, что пора бы высушить болото. Я так и знал, что идиоты не собрались этого сделать до сих пор. Ага, еще одно везение. Но однако мы тут застряли. Пока да, но если мы сможем пробраться тайком к гаражу Али, то у нас появится шанс. Но он мой старый друг. Мы зашьемся в его гараже, и я получу новую покраску эмалью, как ты мне недавно обещаешь. Плюс еще какие-нибудь косметические перемены. А потом, если удача нас не оставит, мы сможем пробраться отсюда. Да рискованно, нас могут заметить, когда мы будем пробираться туда. Ну, конечно, но я не вижу другого выхода. Мы бы сразу туда поехали, если бы не то, что пришлось бы разворачиваться и гнать через весь город, чтобы туда попасть. А они бы тогда наверняка с легкостью нас заметили бы. Так что, тогда будем здесь сидеть? И сколько? Ну, пока они не устанут нас искать. Или пока не убедятся, что мы проскользнули сквозь сети. Ну, 4 рейданских дня. Но это тоже рискованно. Ну, еще бы. Уилкс тут развел множество связей. Черт. Он может даже оказаться владельцем этой дыры. Ну что, у тебя есть идеи получше? Да нет пока. Тут вернулась Чита с салфетками Дарли. Дарла завязала с ней беседу. Они уселись на одну из полуторных кроватей, чтобы поговорить. Ну ладно, сказал я тебе сообщу, если меня что-нибудь осенит. Порядок. Не отсоединяй связь, подключу. Ну, знаешь, папаша... А, извини, забыл про Дарлу.